Михаил Усачев. Золотой богоподобный тиранит. Книга шестая. Текст читает Дементьев Илья. Глава первая. «Азар, ну ты где там? Ты идешь?» Почти полгода прошло с тех пор, как буря в Академии окончательно утихла. Череда потрясений, всколыхнувших Альянс, подошла к концу. Пугающие всех трансформации общества и мира набирали обороты, но теперь воспринимались всеми как должное. Мир вокруг медленно менялся, ну а в Академии, положившей начало этим изменениям, наконец начались относительно мирные деньки. И первой, кто этими днями стала наслаждаться, была именно Аша. Давно сменив боевое облачение на простое, но все еще красивое платье, она больше походила на простую студентку из не очень влиятельного клана, чем на королеву демонов. Во многом потому, что никто из ее сородичей не искал у нее покровительства. Им было слишком страшно даже думать о встрече с такой могущественной фигурой. Многие прячущиеся по мирам демоны хотели попасть под ее крыло, но хотели встретиться с кем-нибудь поменьше. Обычно с ними встречался только старик Пань. Так что Аша, как правило, просто, как всегда, бездельничала и редко попадалась кому-то на глаза. Но сегодня был особый случай. Подойдя к двери собственного домика, она остановилась перед ней, словно пришла в гости. Постучала слегка, позвала своего спутника, но не услышала ответа. Слегка толкнула деревянную дверь, заглянув внутрь. «Я почти закончил», — раздался изнутри негромкий голос, заставивший девушку немного усмехнуться. «Все только нас ждут», — сказала она, но в этот раз не получила ответа. А потому просто вошла внутрь, тут же ощутив, как прохлада окружающего леса сменилась на жгучую, почти удушающе плотную атмосферу духовной пустыни. Внутри этого домика было так много духовной силы, что простым студентам было бы даже вздохнуть трудно. Куча бумажек была разбросана по полу. Несколько полок у правой стены были заставлены духовными камнями разной плотности и массы, хотя уровень существ, с которых они были получены, определить на глаз было бы трудно. «Получается?» — поинтересовалась Аша, медленно прогуливаясь к дальней стене маленькой комнаты, к широкому столику, смотря на спину увлеченно работающего за этим столом человека. Она приблизилась к нему, положила руки на плечи своему мужчине, подалась вперед, позволив ладоням скользнуть на его грудь, еще немного опустилась, практически завалившись на него сверху, опустила голову, коснувшись правой щекой его немного взъерошенных волос. «Смотри!» Улыбнулся тот, ответив на этот жест, легонько двинув шеи. Ответил на ее нежность небольшим прикосновением. Приблизился к девушке, хотя она и так уже была очень близко. Однако даже отвлекаясь от работы, он не отводил глаз от небольшой игрушки на столе. Небольшая подложка была расположена у него перед глазами, судя по виду, являясь простой деревянной доской 20 на 50. В ней не было ничего необычного. Необычными были два золотых кольца, расположенные друг напротив друга, на левой и правой стороне этой подложки. Это были маленькие пространственные врата. Небольшая игрушка. Эксперимент. Не желая тянуть, Азар положил на стол правую руку и выпрямил указательный палец. Завел его в правое кольцо, и Аша увидела, как дрогнула золотая пелена, до этого почти невидимая глазу. «Забавно, да?» — хохотнул Азар, шевеля пальцем внутри правого кольца, но наблюдая, как этот же палец шевелится уже на другой стороне подложки, наполовину показавшись из другого кольца, левого. — «Это очень странно смотрится», — хихикнула Аша, но тут же прижалась к нему еще сильнее. — «Я знала, что у тебя получится», — прошептала она. — «Впереди еще много трудностей», — ответил он, прекращая играться с пространственным кольцом. — «Я могу перенести через эти врата один палец. Но если попытаюсь засунуть туда правую руку, то ничего не выйдет», — вздохнул Азар. «И это на таком-то близком расстоянии». «Так много энергии нужно». «Ага. Но дело не совсем в этом», — ответил он с небольшим кивком. раскрыл над столом левую ладонь, а затем вся духовная сила в комнате стала стягиваться к нему. Клубиться, собираться в плотную тучку. Сгущаться сильнее, а затем и вовсе начиная медленно твердеть. Собираясь вместе, обращаясь кусочком кристалла, всем своим видом напоминающим простой духовный камень. Изначально Азар вообще этой концепции не понимал. Он видел, как его противники могли просто распасться на духовную энергию и собраться воедино. И сейчас, когда он преодолел порог несовершенного мира, он стал осознавать суть. Он стал чувствовать и воспринимать энергию абсолютно по-другому. Раньше он мог ей просто приказать. Эта энергия подчинялась ему из-за страха перед его духом. Но сейчас он мог манипулировать ей своим разумом. Его тело становилось с ней одним целым. Он понимал ее. Все эти трюки верховных второй степени теперь становились понятны. «Большой камень, да?» — усмехнулся Азар, когда кристалл над его ладонью стал размером с кулак взрослого мужчины. «Ага». «Вот только энергии в нем чуть меньше, чем в теле простого практика, который только ступени ощущения духа первой степени достиг». Этот камень был очень большим. У многих духовных зверей даже на третьей ступени он был в разы меньше, а энергии в нем, как оказалось, практически не было. Весь путь духовной практики был процессом сбора и уплотнения энергии в собственном теле. Внутри Азара сейчас была искра, такой же плотности и мощи, как новорожденная звезда. Она могла бы сжечь едва ли не половину мира, если эту энергию освободить. Вот только на ее формирование у него ушла вся жизнь и помогал в работе невероятно древний могущественный дух. Для многих людей и 3000 лет недостаточно, чтобы достигнуть этого уровня. «Я сделал эти кольца, используя вот такой камень», — проговорил Азар. Он много времени потратил, чтобы сжать духовную силу до пределов возможного, а затем вырезал из созданного камня эти маленькие врата. Ну и все, на что его хватило — это переместить один указательный палец на расстояние в 50 сантиметров и обратно. «Если нам нужно построить врата, через которые сможет пройти наша группа», — проговорил он, «то с моими текущими способностями придется сгустить камень размером 30 на 40 километров. Ну а потом вырезать из этой горы немалые ворота». Заключил он таким голосом, что Аша даже не сразу поняла, смеется он или говорит серьезно. «Когда начнешь?» «Ты серьезно сейчас?» — хмыкнул он, задрав подбородок и глянув на слегка сломавшуюся демоницу. «Ой!» — вздрогнула та. «А что делать?» «Дальше учиться», — улыбнулся Азар. Как оказалось, проблема в таких вратах даже не в знании теории и навыках формаций. Самое сложное — это найти материал. Вырастить нужный камень ужасно сложно, дорого и долго. Найти кучу разных камней и слепить из них один — не вариант в принципе. Духовные камни содержат в себе не только энергию, но и остатки души своих владельцев. Именно поэтому простые смертные не могут поглощать их как и когда вздумается. Даже если найдется возможность создать из десятков простых камней один огромный, внутри него будет такая каша из чувств, желаний и энергий, что ни о каком стабильном переносе не может быть и речи. «А еще, к слову, точные координаты нашего мира были записаны в том маяке, который мы благополучно уничтожили», — хохотнул Азар. «Так что его еще и искать придется». «Мы только примерное расстояние прикинуть можем». Только занявшись вопросом их возвращения, он в полной мере осознал, насколько много вреда он нанес Альянсу, ворвавшись сюда, и как сложно будет все это теперь восстанавливать. «Потом разберемся», — хмыкнула Аша, решив больше об этом не думать. «Пойдем, а то без нас все съедят». «Ладно», — затянул тот, поддаваясь уговорам и чувствуя, как его тянут к выходу, заваливаясь на спину. «Я сейчас со стула свалюсь». «Ну, пойдем».